В любом начинании важен хороший старт. Если старт плохой, исправить дело можно, но гораздо сложнее. И у команды землянина старт был отменным. Другие команды, присоединившиеся к 11-му альянсу, также ухватили кусочек ореола лидера, но лучше всего действовали, конечно же, члены изначальной команды. Большинство из них, попав на шестой пласт, никогда не пробовали на своей шкуре, как это, работать в одиночку без машины и без какой-либо поддержки. С самого начала они влились в коллективную среду и уже привыкли работать в группах. Естественно, доверие между ними было больше, и боевая слаженность их была выше, чем у других. Картами большого босса, которыми он их снабдил изрядно, выделив отдельным группам свои собственные участки для ведения боевых действий, рейдовые группы изначальной команды и частично других команд Альянса двигались по региону боестолкновения точнее и увереннее. Время от времени подъезжал или подлетал сам лидер, внося коррективы в расстановку боевых групп. Соответственно, даже без руководства землянина, они развивались чуточку быстрее, чем другие игроки. Как говорится, дорогу осилит идущий, и во всяком деле важна не сколько скорость первоначального роста, сколько длительности постоянства этого роста. Да, изначально все новички команды были нищими и форсили на машинах работодателей или на арендованных машинах, но время шло, а потом что еще чуть-чуть, и еще немного, и прошлые нищие стали нормальными или даже респектабельными игроками при своих машинах. Кто-то был менее талантливым и удачливым, и техника у него была не самая лучшая, но зато своя собственная, не хозяйская и не заемная, и это радовало. Другой же был более дисциплинированным, хитроумным и может даже везучим, поэтому за тот же срок смог накопить на тачку побольше и посерьезнее. Однако, в среднем все испытали рост, и этот рост был стремительным в условиях тотальных скидок на технику, продаваемую механоидом, и бонусов на принесенную добычу. Макс понимал, что он сам мог быть дерзким, ведь его железный город мог считаться одной из самых мощных машин всех игроков десантной базы, но вот его последователи и младшие коллеги все еще нуждались в опеке. Не время было вытаскивать их на свет, поэтому они продолжали по большей части воевать в ущельях, редко возвращаясь на базу и никогда одновременно. У других альянсов было всего 4 точки приложения усилий. Во-первых, они все еще защищали основной фронт от вторжения мелких групп противников, а также вражеских машин малого размера, по типу легких вспомогательных багги-водомерок или дронов-жуков. Эти машины были слишком маленькими, чтобы пытаться расстрелять их из головных орудий базы, поэтому оборона на главном фронте все еще была нужна. Во-вторых, часть из них составляла рейдовые группы, которые под руководством лидера 11-й зоны атаковали верталов по другую сторону хребта, нанося превентивные удары, дабы усложнить противнику возможность взятия базы в полное окружение. В-третьих, они совершали дальние рейды во вражеские тылы. В-четвертых, у них были группы добычи. Еще какое-то количество машин находились в разведке, но их было не так много. Поле деятельности 11-го альянса было куда шире. С основным фронтом, превентивными рейдами и тыловыми атаками все обстояло точно так же, но вот группа добычи у альянса большого босса была многочисленнее. И хотя Макс и его ближайшие товарищи продали какое-то количество землеройных машин другим альянсам, в целом их все еще оставалось немногим больше, чем аналогичных машин у всех других альянсов вместе взятых. За счет большего количества разведчиков тыловые рейды по ту сторону хребта были чаще и эффективнее. Кроме того, 11-й альянс также время от времени контратаковал из одного или другого ущелья, и сам Макс время от времени водил рейдовую группу для тыловых атак на отряды верталов с фронтовой части хребта. И нападали они не только на отряды добычи, как это было по другую сторону, но также и на транспортные отряды, подкрепления и боевые отряды. С фронтовой части хребта овец было больше, они располагались плотнее, а также были более жирными и упитанными. Однако, чтобы схватить их до прибытия сторожевых собак, нужна была филигранная маневровая тактика и отменное знание местности, что у землянина присутствовало в полном объеме, конечно. Иной раз 11-й альянс сдавал добычу с одной части хребта, иной раз с другой, и время было непостоянным. Шпионы других альянсов пытались проследить за тем, что делает альянс 11-й зоны, но у того были игроки, занимающиеся контрразведкой. Спрятаться, затаиться, не быть на виду, но медленно набирать силу в тени – было излюбленным занятием Макса. Поэтому, разумеется, Он всегда заботился о секретности операции собственного развития, иногда даже чрезмерно заботился, но все это позволяло его альянсу в целом и команде в частности становиться сильнее без пристального внимания со стороны союзников. Сам землянин был как яркий луч, как полная луна в чистом беззвездном небе, на него невозможно было не обратить внимания. Враги нынешние и потенциальные враги в будущем очень внимательно наблюдали за всеми его действиями. Они часто собирались и обсуждали лидера 11-го альянса между собой, раскладывали на детали чертежи его железного города и прицепов, изыскивали все тайны его ЖГ и раз за разом придумывали все новые стратегии для подавления взорвавшегося новичка и, или, полного уничтожения его техники. Иногда на собраниях обсуждали, как будут разбираться с его ближайшими соратниками, типа Хираны, Нуита и Индахата. Но рассматривая лидера альянса буквально под лупой, так называемые союзники не заметили слона. Даже если бы Максу задали прямой вопрос на эту тему, он бы честно ответил, что в масштабных столкновениях он никогда не рассчитывал на личную боевую мощь. По крайней мере, не в текущих условиях. Да, на других пластах основной единицей, конечно, был железный город, но внутри него было полным-полно игроков гильдии, оказывающих поддержку ее лидеру. Да, сейчас землянин очень силен на шестом пласте, но почему он силен? Это было далеко не только благодаря личной системе и помощникам с земли, более половины его успеха и достижений принадлежало его команде и альянсу. Без силы коллектива, будь его личная система даже в 10 раз умнее и функциональнее, Макс не смог бы заработать столько очков заслуг в одиночку. Разумеется, он не эксплуатировал других игроков, у них сложилась синергия, когда 1 плюс 1 больше 2, все получали выгоду от партнерства. Лидеры же других альянсов, изначально привыкшие к одиночным миссиям, даже если они были главами кланов на своих планетах, не в полной мере обращали внимание на коллективные усилия 11-го альянса. И вскоре наступил момент, когда хорошо заложенные фундаменты планомерный, но постоянный рост дали свои плоды. Мегамашины рейдовых групп 11-го альянса и в особенности его центральной команды достигли впечатляющей огневой мощи, когда одного лишь численного превосходства верталов стало не хватать, чтобы успешно противостоять рейдовым группам. На более мощных машинах игроки быстрее достигали нужной локации, иногда просто и без затей проламывая вражеский строй. Затем, задействуя всю свою огневую мощь, они быстро разбирались с вражеским отрядом, независимо от того, был ли это отряд добычи, транспортный или боевой. Быстрая скорость уничтожения отряда верталов позволяла раньше приступить к сбору добычи и наполнению грузовых отсеков, и обычной рейдовой группе удавалось сбежать задолго до прибытия вражеских подкреплений, и даже устройство ловушек и засад для слишком мощных рейдовых групп было бесполезно, мегамашины просто пробивали вражеские полки насквозь. Практически то же самое делали и мощные рейдовые группы других альянсов. Однако, привыкшие индивидуальной и обособленной деятельности игроки этих рейдовых групп по традиции испытывали недоверие к коллегам. Из-за этого они с большей опаской подходили к прорывным атакам и предпочитали не рисковать лишний раз. Трусливое поведение старичков, естественным образом передавалось и новичкам этих альянсов, поэтому их рейдовые группы редко показывали всю свою взрывную мощь. Нехватка разведчиков также сказывалась. И эта традиционная трусость долгое время сдерживала обороняющиеся войска десантной базы ЦМ, пока, наконец, не выросли новички команды Макса, с самого начала работавшие в малых или крупных группах. Для них групповая работа была настолько привычной, что они не знали, как возможно было сражаться в одиночку. И когда вокруг тебя много товарищей, с которыми ты прошел не одну катку, и безопасность которых также зависит от твоего личного участия, каждый старался на максимум, на пределе собственных возможностей. Мегамашины цивилизации механоида были больше и защищеннее, чем техника верталов, а их орудия были мощнее и имели большую дальность стрельбы. Атаки сильнейших рейдовых групп 11-го альянса были яростными и весьма болезненными для противника. Но самое главное, они не заботились о собственной безопасности, поэтому не кружили долго рядом с противником, а били прямо в лоб. Разведчики собирали информацию, Макс ее анализировал, а потом распределял точки для атаки. И по большей части они находились на передовой линии или рядом с ней. Так как не нужно было ездить далеко в тыл противника, то время между получением цели для атаки и самой атакой было относительно небольшим, и еще меньше времени затем рейдовая группа тратила на возвращение на базу. И чаще всего, Она даже не возвращалась на базу, передавая добычу транспортным группам, чтобы атаковать снова после короткого отдыха. Возвращались на базу только та техника, которой нужен был ремонт, и нередко у сильнейших рейдовых групп были игроки второго состава, которые могли заменить временно выбывшего товарища. Рейдовые группы атаковали каждый день, а иногда и несколько раз в день. Машины часто получали повреждения в таких прорывных атаках, но добычи с лихвой хватало на своевременных ремонт, а получаемый прибыток был вложен в улучшение собственных машин. Время от времени игроки, собранные мини-команды, скидывались, чтобы купить более мощную машину одному из членов мини-команды. На следующий раз более мощная машина будет куплена другому игроку. Соответственно, раз машины в таких мини-группах быстрее обновлялись, то и добычи с каждым разом они получали все больше. И цикл повторялся снова, но только уже на более высоких оборотах. Естественно, в этом также была и лепта Макса, ведь самые ранние боевые машины рейдовых групп изначально были куплены им и сданы в аренду. Когда отдельная группа становилась слишком сильной, и гонять ее туда-сюда в полном составе становилось уже не так эффективно, лидер разделял такую группу на две, добавлял несколько перспективных игроков из второго эшелона и отправляли их в бой по отдельности. Несколько жалящих атак в день превращались в 10, 10 в 2 десятка, а 2 десятка в 4. Землянин в скором времени был таким занятым, что стал реже выезжать в собственные рейды, но это уже не имело большого значения. Одну мощную атаку объединенной рейдовой группировки с лихвой заменяли десятки кинжальных атак мощных мини-команд. Ранее он не сидел в штабе, так как отдаваемые им приказы рейдовым группам других альянсов не обязательно были бы исполнены, а если бы их и исполнили, то неправильно или не в полном объеме, что повлияло бы на всю карту боевых действий. Разумеется, товарищи по команде были куда более лояльными и исполнительными, поэтому отправлять их в атаку можно было без опаски. Еще одним немаловажным моментом было то, что рейдовые группы других альянсов не поделились бы с ним добычей, и если бы и поделились, то какими-нибудь крошками, словно подачка нищему. Игроки же собственной команды отдавали ему 15% от добычи и еще 10% шли на развитие команды и считались общаком. Конечно, большой босс распоряжался общаком единолично, зачастую. Союзники поначалу бузили. Всем нравилось, когда Макс вел их в бой, ведь тогда добыча была бы больше, а безопасность рейда гарантирована, но он был тверд в своих решениях, и они также не хотели делиться с ним частью добычи, поэтому ситуация с совместными рейдами не сдвинулась с места. Однако и так было нормально. 11-й альянс сначала расширил зону своего влияния с фронтовой части хребта таким образом, что оба ущелья находились на ее краях, а потом эта зона была расширена и до 11-й зоны. Это событие ознаменовало собой победу игроков механоида, хотя другие альянсы не сразу это заметили. Лишь когда зона влияния 11-го альянса стала еще обширнее, прямо врезаясь в подбрюшье территории верталов, цивилизация механоида отреагировала первой, уменьшив количество привозимых новичков, а потом и слегка снизив выдаваемые скидки. В первые дни после того, как бонусы были сокращены, а скидки уменьшены, коллеги из других альянсов пребывали в замешательстве. Как так случилось, что условия ведения боевых действий ухудшились? Разве сейчас не введено военное положение? Разве базе механоида не грозит полное окружение? Естественно, они пытались получить соответствующую информацию от ЦМ, но так, как обычно, была весьма скупа на информацию. Единственное, что удалось узнать, так это то, что ситуация на фронте улучшилась, и базе теперь не грозило окружение. Еще несколько дней они болтались по базе, словно безголовые мухи, пытаясь свести все данные воедино. И когда они поняли, в чем причина изменившейся конъюнктуры, все незамедлительно пришли в ярость. Снова этот гребанный лидер 11-го альянса. Он провел масштабную контратаку своими силами и никому ничего не сказал заранее. Многие игроки, в особенности высокопоставленные руководители и лидеры альянсов, все еще копили ОС, чтобы купить мегамашину или железный город помощнее, прежде чем смыться с базы. Теперь же покупка выйдет им дороже. Тогда сильнейшие боевые группы других альянсов собрались вместе и атаковали верталов, как по ту сторону хребта, так и непосредственно с главного фронта, и вражеские оборонительные линии были незамедлительно проломлены. Оказалось, что у них уже не хватало боевых отрядов для поддержания обороны. Часть их была перемолота 11-м альянсом, а другая часть была отправлена на сдерживание продвижения альянса землянина. Еще больший гнев обуял эти альянсы. Если бы они знали об этом раньше, то не прятались бы так долго под защитой базы. В результате, самые лучшие сливки урожая успел собрать 11-й альянс. Глава 426. Больше всех изводился на известную субстанцию, конечно, портит. А все потому, что он все еще имел виды на Хирану. Несколько месяцев назад, когда та только познакомилась с этим ник ночи упомянутым Максом, желтушный предсказывал, что она вскоре пожалеет о своем решении, и что с этим новичком у нее не будет никаких перспектив. И вот, прошло всего несколько месяцев, даже года не прошло, а реальность безжалостно ударила его по лицу. У Хирана теперь был свой железный город, и не маленький, а Портит все еще был на вторых ролях в своем альянсе. Да, его недостойная дама сердца также была на вторых ролях в своем альянсе, но в нынешних условиях только дурак скажет, что его альянс третьей зоны был успешнее, чем альянс одиннадцатый. С такими мрачными думами он то и дело наворачивал круги по базе в зоне кафе и ресторанов, не в силах взять себя в руки и отправиться на поле боя. Нужно сказать, что технологии имитации у механоида были выше всяких похвал. Синтетическая кожа робота Портида из-за его волнений приобрела грязно-желтый оттенок, что делало его еще более уродливым. И хотя реальные потери верталов были не слишком серьезными, все-таки 11-й альянс наступал по широкому фронту, и боевые отряды нужны были везде и всюду, чтобы затыкать бреши в обороне. Иначе бы боевые группы 11-го альянса продолжили бы куролесить на коммуникациях ЦРР. С началом атаки остальных 10 альянсов стартовала, можно сказать, контратака механоидцев. Противников преследовали на разных фронтах, и добыча всех альянсов была куда как богаче, чем ранее. Конечно, доходы эти были омрачены тем, что десантная база немного меньше платить за сданную добычу, хотя пока что прежний уровень цен не был восстановлен. Ранее команда землянина была охвачена ажиотажем быстрого развития, большой босс сносился взад-назад по штабу, выдавая все новые и новые приказы к нападению. И для каждой новой команды у него были свои районы и цели. Так как групп было много, они бессознательно начали сравнивать себя с другими и даже соревноваться в том, кто будет успешнее и быстрее развиваться. По крайней мере, Макс исподволь вкладывал в их головы такие мысли. Очки заслуг буквально жгли им руки, и их оборот был очень быстрым. Едва только мини-группа набирала достаточно ОС, она бежала покупать новую машину, будто бы боясь, что коллеги вырвут ее из магазина в последний момент. Да, это была просто выдумка, стандартные машины производственные блоки базы ЦМ клепали, как горячие пирожки, и не нужно было ждать, когда летающий корабль или гигантский железный город подвезут детали, но мало ли, вдруг товар будет раскуплен за секунду до наступления моей очереди. Стадный инстинкт – сильная вещь. Естественно, мы не будем упоминать дирижера распродажи за кулисами, который предполагал будущее поднятие цен заранее, но никому не рассказал о своих домыслах, чтобы избежать утечки информации. Сам Макс, конечно же, также знатно закупился. План, у которого была самая высокая вероятность реализации по разумению Биг Босса, состоял в том, чтобы закупить побольше боевых машин, попутно избавившись от землеройных и частично транспортных, чтобы будущий караван для побега был более сильным. И если исходить из банальной логики, то если бы первый план, предусматривающий поражение цивилизации механоида, не был бы реализован, то только по причине того, что игроки ЦМ победили бы и отогнали верталов подальше от базы. Взяв за основу этот вариант событий, Макс смело предположил, что тогда цены на технику будут повышены, а оплата за добычу уменьшена. При обоих планах покупка боевой техники здесь и сейчас была выгодной, поэтому он тайно агитировал своих последователей на покупку, чтобы они не чахли на ДОС, как Кощей, а вовремя бы сделали инвестиции. И если в мирное время на Земле делают предложения об инвестициях чаще мошенники, чем действительно заинтересованные в инвестициях люди, и даже в этом случае риск потерять все превалирует над возможностью выигрыша, то на механоиде все было предельно просто. Здесь не было дутой экономики с завышенной ценой техники или активов компании. Нет, разумеется, в иное время цены цивилизации механоида на машины действительно сильно завышены, но они завышены для всех участников рынка, а не для кого-то одного, поэтому актив бы не потерял своей ценности сразу после покупки. И, конечно, мегамашины на механоиде – это такой актив, который способен приносить прибыль при грамотном управлении. Добытчики могли извлекать сырье из земли, владельцы транспортных машин могли зарабатывать на грузоперевозках, ну, а боевые машины использовали в охоте или в сражениях. В любом случае, приобретенная ранее техника со скидкой уже сейчас поднялась в цене, и большинство членов изначальной команды неплохо заработали на колебаниях цен, что вызвало еще одну волну ненависти в стане других альянсов, так это то, что ранее они купили у 11-го альянса большое количество землеройных машин по бросовой цене. Тогда они были практически загнаны в ловушку и не могли отвязаться от врага, чтобы выйти на охоту. Тем более, блуждание в пустоши, когда вокруг враги, было слишком рискованным. Проще было купить землеройную машину, получить от Макса координаты шахты и стабильно рубить капусту. Но прямо сейчас он уже не давал альянсам координаты ресурсных точек и шахт бесплатно. Лидер 11-го альянса разъявил свою жадную пасть на долю от добытых минералов. Причем, частично оплатить эту долю нужно будет заранее. Это уже было ни в какие ворота. А потом был нанесен второй удар. Альянсы потратили много ОС на покупку землеройных машин, а на покупку боевой техники было выделено не так уж много средств. Однако теперь, когда противник отступал, сражаться с ним было значительно проще. Естественно, без учета рисков, охота и сражения были самыми прибыльными мероприятиями, но вот добывающая техника не могла участвовать в преследовании врага. Лидеры альянсов словно получили удар под дых. «Да, он просто играет с нами», — сразу же высказал свое мнение Портит, когда группа высокопоставленных игроков из разных альянсов скрытно собралась в долине, чтобы обсудить, что им дальше делать с 11-м альянсом. У него совсем не желание сотрудничать. Он может лишь воровать у нас ресурсы и обманывать нас на очки заслуг. Если бы не мы, если бы мы не сдерживали верталов столько времени на главном поле боя, где он был бы сейчас? Смог бы он купить себе железный город, если бы мы не защищали его от врагов? Желтушный был полон праведного возмущения. Неважно, были ли согласны с ним другие игроки или нет, они промолчали, косвенно поддерживая его позицию. Все были знакомы с такого рода риторикой в политической борьбе. Это не было чем-то из ряда вон. Может быть, Портит даже сам верил в то, что говорил. Так как сейчас мы все дальше и дальше отходим от базы, у нас может появиться возможность незаметно разобраться с ним, обозначил свою позицию лидер шестой зоны. Многие с ним согласились. Это было в интересах каждого. Никто не хотел, чтобы на базе появился слишком сильный игрок, тем более, который находится в антагонистической позиции по отношению к ним. Лидер четвертой зоны тайно покачал головой, но никто этого не заметил. Как никто и не заметил летающий объект, слегка поднявшийся над холмом в паре десятков километров от долины. Объект этот был сделан в виде правильного восьмиугольника, на каждом углу которого располагался энергореактивный двигатель. Хотя на пластах механоида не было кислорода, или же он находился там в крайне скудных количествах, там был воздух, в основном состоящий из водорода и азота. Мощные, но относительно миниатюрные турбины в верхней части хаверов нагоняли воздух в рабочую камеру. В ней с помощью энергии от энергоядра воздух разогревался почти до состояния плазмы, а затем выбрасывался через сопла в нижней части хаверов. Получалась реактивная сила без использования кислорода. На шестом пласте была достаточная плотность воздуха, и энергоядра уровня с 1 и выше имели достаточную мощность для использования энергореактивных двигателей. Летающий корабль использовал такие двигатели для разгона, а держался в воздухе он за счет антигравитационных двигателей, которые ЦМ не продавала игрокам. Но Макс пошел еще дальше. Он перенес свое супер-я на летающую платформу, а также супер-пушку. Кроме нескольких М-пулеметов на ней также был мощный телескоп, который воспринимал свет и излучение в нескольких спектрах. Хотя их разделяло 20 километров, землянин видел собравшихся, как будто они находились в нескольких метрах от него, и он примерно понимал, о чем они болтают. Платформа также не имела собственного центрального пульта, точнее, он был там, где должны были располагаться обычные энергоядра, но довольно скрытно и за толстыми стенами. Пара наблюдателей и стрелки, сидящие на платформе, также не могли пробраться внутрь нее. Обычно она висела в паре сотен метров над железным городом, соединяясь с ним специальным тросом-проводом. Макс управлял платформой и переговаривался с коллегами по этому проводу, когда сам находился внутри ЖГ. В верхней части ЖГ был специальный ангар, куда опускалась платформа. В случае крайней необходимости Биг Босс смог бросить свой железный город и сбежать на этой платформе. С помощью летающей платформы не только можно было заниматься дальней разведкой, но также можно было сражаться. По крайней мере, дальность стрельбы суперпушки была несколько сотен километров по прямой. В обычное время дальность ее стрельбы была ограничена местностью, но платформа частично уменьшала влияние окружающих холмов и скал на выбор цели для атаки. Также и экзомехи были переведены на платформу. При своих относительно небольших габаритах и весе огневая мощь экзомехах была довольно большой. По крайней мере, в два или три раза превосходящий турель с М-пулеметом такого же веса, и это при том, что у экзомехов было свое энергоядро, и оно не потребляло мощности боевой машины, как это было в случае с автоматическими турелями или более легкими станковыми М-пулеметами, за которыми должны были стоять игроки. Кроме того, экзомехи могли относительно свободно передвигаться по платформе, концентрируя огневую мощь с одного борта. Для подобного перемещения турелей или пулеметов понадобились бы платформы с колесами и рельсы, что также добавило бы веса. А также у экзомехов была отменная система наведения. Точность стрельбы у них была запредельной по сравнению с установками аналогичной огневой мощи. Естественно, игроки могли облачаться в них только на платформе, и когда платформа была высоко над землей, они не могли ее покинуть. В другое же время платформа сразу залетала в закрытый ангар, откуда игроки также не смогли бы сбежать вместе с реквизитом. А еще у его личной системы была возможность отключить мехи, находясь на расстоянии до 50 метров от них. Бунт был невозможен. Экзомехи также были одним из ценнейших активов Макса. И если бы он не смог справиться с каким-нибудь слишком жестким противником и вынужден был бы бежать, то имело смысл забрать этот актив с собой. Чувствуя недоброе, лидер Альянса раздал своим последователям четкие указания на случай разных проблем. И эти проблемы, разумеется, произошли, как и предсказывал землянин. Он не первый год крутился в обществе и четко понимал, как мыслят многие олигархи и аристократы, которых было большинство среди игроков высшего уровня, независимо от планеты или страны обитания. Да, на шестом пласте было полным-полно таких рабочих лошадок, как Хирана, добравшиеся сюда, благодаря своим умениям и толике удачи. Но в процентном соотношении они реже достигали высокого уровня, или если достигали, то куда дольше по времени. А все потому, что у аристократов и правителей своих кланов стран был стартовый капитал, благодаря которому они с первого дня могли форсить на собственной машине на шестом пласте. Обычные игроки вынуждены были подниматься с нуля. Что уж говорить, и сам Макс был, как главой своего клана, которым можно было назвать гильдию «Надежда», ведь все его последователи по гильдии были для него почти как семья, так и главой относительно большого государства. Не на всех планетах проживало полмиллиарда разумных в целом. Как и сам землянин, другие лидеры однозначно желали побольше добычи взять себе и поменьше потенциальным конкурентам. И Макс не чурался бы объединения с другими, чтобы выпилить из уравнения потенциального конкурента. Земля для него была важнее всего, и для развития планеты он был готов на плохие поступки. Конечно, всегда лучше было развиваться вместе в сообществе и синергии, но коллеги просто так и напрашивались на взбучку. Так как общее оборонительное войско рассыпалось на многие отдельные боевые группы, которые преследовали противника самостоятельно, среди игроков ЦМ возобновились трения, временно прекращенные ранее из-за военного положения. И нынешние трения были даже более серьезными, потому как нужно было делить много добычи. В целом были две большие фракции, которые пытались сохранить относительно вежливые отношения внутри себя, 11-й альянс и все остальные. Но вот когда встречались рейдеры из разных фракций, конфликты были нешуточными. Много раз уже было, что боевые группы из другой фракции отнимали добычу у группы 11-го альянса, а одна группа даже исчезла без следа. Она так и не вернулась, спустя долгое время. И Макс был уверен, что виноваты в ее исчезновении были не верталы. Ведь боевые группы другой фракции несколько раз даже пытались отжать добычу у самого большого босса, за что, разумеется, получили по щам. Конечно, Максу это очень не понравилось. Его команда на данный момент была слишком большой, чтобы выдвигаться одной силой, поэтому она была разделена на боевые группы. И раз лидера при отделенных боевых группах не было, их было легче разбить или полностью уничтожить. Землянин просто не мог присутствовать во всех местах одновременно. Да, у таких групп были свои толковые командиры, из-за чего была потеряна только одна группа. А ведь фракция коллег совершила за это время десятки подлых атак на группы Альянса, но эффективность разведки, командование и маневрирование, а также боевое чутье у этих командиров уступало Максовскому. Они были способны руководить своей группой так, чтобы избежать полного уничтожения, но их скиллов не хватало на то, чтобы полностью победить противника. Отдельные рейдеры начали объединяться в группы побольше, но из-за этого уменьшался размер добычи в расчете на одного игрока. Впервые за долгое время Альянс понес потери, и не от кого-нибудь, а от собственных союзников. Макс собрал данные по атакам, и вскоре вычислил одну из групп, довольно часто попадающихся членам 11-го Альянса, и перехватывающих добычу в последний момент. Казалось, они не занимались преследованием противника и нанесением ему максимального ущерба, а хотели не дать заработать 11-му Альянсу, и даже, по возможности, нанести ущерб, что они время от времени и делали, наплевав на возможность штрафа со стороны ЦМ. Это было совершенно бессовестное поведение, которое невозможно было простить и забыть. И такая вот бессовестная группа была далеко не одинока, много групп других альянсов висели на хвосте у игроков 11-го. Глава 427. К сожалению, враждебная группа рейдеров не принадлежала Портиду, который давно мельтешил перед глазами Макса, словно напрашиваясь на взбучку. Там верховодил другой игрок, куда более глупый, и поэтому его команду было проще отследить. Была организована ловушка, и когда эта группа снова использовала свою подлую тактику, пытаясь отжать добычу у относительно слабой команды игроков, ловушка захлопнулась. Все это время за приманкой на почтительном расстоянии следил наблюдатель на летающей платформе. Хотя у группировок конкурирующей фракции были свои железные города, оборудованные мощными средствами наблюдения, они все еще уступали телескопу летающей платформы Макса. Кроме того, они наблюдали с Земли и обзор их был ограничен. Не так-то просто было разглядеть объект, едва поднявшийся над крутым холмом или скалой в том месте, куда обычные машины не смогли бы добраться. Наблюдатель конкурирующей группы так и не увидел платформу, тогда как сам он предстал перед наблюдателем Макса во всей красе, как и его группа. Большой босс сразу же начал раздавать приказы своим последователям, ожидающим рядом. Все они были ближайшими соратниками лидера или же недавно поднявшимися талантливыми игроками. Техники в засаде было не так уж и много, все-таки, команде нужно было сохранять секретность. 3/4 игроков из группы засады даже не знали, что они делают, а просто следовали за лидером туда, куда он указывал. Только в данный момент объявил о цели миссии, а также поставил перед ними задачи. Конечно, последователи были слегка шокированы такой внезапной операцией, но у многих из них уже чесались кулаки. У приближенных Макса были свои боевые группы, в которые входили также и талантливые игроки, и они сталкивались с конкурентами в чистом поле не раз и не два, и часто теряли добычу. Так что, пришло время мести. Пока группа из другой фракции медленно, степенно и организованно, будто бы они участвовали в параде, подъезжала к команде жертве, добивающей остатки отряда верталов, команда засады приближалась к месту событий, прячась за скалами и холмами, или во врагах. Ну и Тахирана взяли на себя две большие группировки, чтобы атаковать конкурирующую группу с разных направлений. Индахат взял небольшую команду, чтобы оказать поддержку жертве. Кто знает, какой фортель может выкинуть противник, загнанный в угол. Быть может, он захочет продать свои жизни подороже и нападет на самое слабое звено, поэтому подкрепление было необходимо. С основного же направления нападал Макс. Он также должен был стать главной ударной силой. Грузовой отсек железного города Хираны открылся, и из него выехал игрок на ховербайке. Он забросил горсть инкрисов в топку энергоядра, подняв выработку энергии на максимум, и помчался по хитроумному маршруту к команде приманки. Байкер успел добраться до коллег на несколько минут раньше, чем прибыла конкурирующая группа. Руководитель команды быстро понял, что это значит, и отдал соответствующие приказы. Игроки команды прекратили атаковать верталов, позволив отступить некоторым выжившим. Они даже не стали собирать добычу, прежде чем начать собираться в оборонительное построение. И к моменту, когда рейдеры из конкурирующей фракции приблизились к приманке, та уже собралась в единый монолит. Да, размер обороняющейся группы был куда меньше, но они заняли выгодную позицию на небольшой возвышенности, один край которой утыкался в высокую крутую скалу, а позади был глубокий овраг. С одной стороны они сами себя заперли на локации без возможности отступить, а с другой, их невозможно было окружить, реализуя численное превосходство. Атака была возможна только с двух сторон вверх по пологому склону, а перед холмом и вовсе была не широкая и слегка волнистая равнина. Часть машин приманивающей команды съехали немного вниз, наклонившись вперед, и хотя таким образом они обнажали верхнюю и менее защищенную часть машин, зато могли стрелять из большего количества стволов. Вражеский командир нахмурился, хотя он и не был суперталантливым, но все еще был тертым калачом. Других на шестом пласте просто не было. Перед ним было два пути. Во-первых, атаковать остатки верталов, которые хотя и начали эвакуироваться, не забывали забрать с собой поврежденных товарищей, иначе говоря, кучу ценной добычи. Но если их атаковать, то оголятся фланги и тыл группы, куда может атаковать засевшая на холме группа в самый неприятный момент, дабы вырваться с локации и сбежать. Вторым вариантом была атака сразу команды конкурирующей фракции. Но здесь было еще больше непредвиденных факторов. Так называемые коллеги уже были готовы к жесткой обороне. Они провели на поляне какое-то время и уже должны были немного пристреляться. Это только с одной стороны кажется, что атаковать неподвижную мишень сложнее, чем движущуюся, и по большому счету две фракции должны были встретиться в мощном встречном бою. Вместе с тем, атаковать эту мишень нужно было во время собственного движения. С этим не было бы никаких проблем на пятом пласте или ниже, когда при каждой машине было по несколько игроков. На шестом пласте обычно машиной управлял всего один игрок. Он был и за водителя, и за оператора-наводчика, и за командира. И все это, без сложных интеллектуальных вспомогательных систем ведения боя. Часть параметров пришлось бы корректировать вручную во время движения, а враги в это время стояли. Они подвергали себя риску, но в то же самое время развязывали себе руки, чтобы сосредоточиться полностью на стрельбе. Их машины стояли на месте, а значит точность выстрелов должна была быть достаточно высокой. Даже если мишень движется, огонь нужно было корректировать лишь немного. В этом было преимущество занимаемой оборонительной позиции. В данном конкретном случае обороняться было легче, чем защищать. Кроме того, напряжение в битве было бы на всем ее течении. Пока стороны будут сближаться, обе они будут атаковать верхнюю часть машин в большинстве случаев. А потом, когда прибывшая команда начнет подниматься по холму, огонь переместится на фронтовую броню, и нанесенные ранее повреждения не сыграют большой роли. Более того, прибывший командир заметил, что обороняющиеся вперед выставили только наиболее крупные машины с самой сильной броней. Как естественные магниты, они будут привлекать к себе весь огонь, но они способны его выдержать за счет толщины брони. В крайнем случае они всегда могли отступить на вершину холма, скрыв поврежденные участки брони. На самой же вершине, пользуясь рельефом местности, а также невысокой баррикадой из подбитой техники верталов, находились более слабые машины, и у них были видны только головные орудия, возвышающиеся над баррикадой. Даже если это неподвижная мишень, попасть в башню головного орудия многократно сложнее, чем в саму машину. Традиционно, так как пушка была одной из немногих самых дорогих частей машины, в том числе и в расчете стоимости на единицу веса, орудийная башня имела толщину не меньше, чем у фронтальной брони, и дизайны орудийных башен также традиционно имели больше скошенных углов, чтобы снаряды противника били по касательной. Эти спрятавшиеся за баррикадой машины могли сейчас атаковать равнину, будучи под защитой металлолома, а когда атакующая группа достигнет подножия холма, обороняющиеся могут съехать вниз и встретить поднимающиеся вверх машины лоб в лоб. Даже если, в конце концов, прибывшая группа победит, они понесут большие потери. Но самым главным было то, что увязнув в сражении, они рискуют в будущем встретиться с подкреплением верталов, а дороги с холма нет, кроме как обратно вниз по прежнему маршруту. В общем, лидер группы отдал приказ на остановку и не атаковал сразу. Пока противник оттягивал момент неизбежности, ситуация его группы ухудшалась с каждой минутой. Игроки Макса медленно стягивали кольцо окружения. В этой местности не было никаких возможностей связаться с базой, и союзников у конкурирующей группы не было. Если атакованная группа не сможет предъявить доказательства нападения коллег, то и последствий для группировки землянина не будет никаких. И он, разумеется, не собирался давать конкурентам такой возможности. Конечно, если бы кто-то смог вырваться из окружения и донести на Макса и его людей, то пришлось бы заплатить большой штраф. Но лидер 11-го альянса готов был пойти на такой шаг. Пусть уж лучше очки заслуг достанутся ЦМ, чем рейдеры из другой фракции продолжат свой бессовестный гоп-стоп. Прибывшая группировка остановилась, пока их главный раздумывал над тем, по какому сценарию ему действовать. Но обстоятельства уже все решили за него. Вскоре лидер группы понял, что снаружи как-то шумновато. Все подчиненные остановились, команда на холме не двигалась, а машины верталов были куда меньше и менее шумными. Откуда этот непонятный гул? И вскоре перед его глазами появилась главная ударная команда Макса. И она была прямо с тыла. Возглавлял атаку Железный город самого лидера 11-го альянса. На всей 10-й базе его ЖГ был одним из самых мощных. И он в одиночку мог знатно испить крови у большого отряда противников. Дрожащими руками командир конкурирующей группы отбил на клавиатуре множество приказов. Он прекрасно понимал, что попал в ловушку, и раз она устроена, то переговоры невозможны. Его группа должна послужить примером для остальных, и поэтому обязана быть зачищена без права на пощаду. Рейдерская группа начала менять формирование для встречи атаки с тыла. Первым бой открыла летающая платформа ЖГ Макса, едва показавшая свой нос из закрытого защищенного ангара. Залп из суперпушки попал точнехонько в главную сигнальную башню ЖГ лидера конкурирующей группы, моментально выведя ее из строя. И хотя у Железного города конкурента были вспомогательные сигнальные башни, они были не такими высокими, быстрыми и удобными. Впрочем, пилоты экзамехов должны были озаботиться и о них. Пулеметы мехов сорвались с места в карьер, выбрав своей целью сигнальные башни главного вражеского ЖГ. Другие пулеметы и мелкокалиберные пушки также начали обстрел сигнальных башен и фонарей ЖГ и крупных мегамашин. И практически одновременно с выстрелом из суперпушки, был дан залп ракетами из второго прицепа. И хотя большинство из них было сбито, многие прорвались и нанесли немалый ущерб самым мощным машинам противника. Кроме того, они успешно отвлекли на себя внимание пулеметов и зениток конкурентов, из-за чего стрельба по последователям землянина и ему самому была менее плотной. В следующие секунды начался жестокий обмен снарядами головных орудий. На передовой ударной группы землянина находились самые крупные и мощные машины, и его ЖГ привлекал больше всего внимания, отчего и получил больше всего попаданий, но благодаря очень толстой броне ЖГ смог выдержать первый залп. Через пару секунд, когда накал противостояния начал временно спадать, из-за больших машин на передовой начали выскакивать машины поменьше, атакуя конкурентов. Команда «Приманка» также начала стрельбу с холма. Положение группы другой фракции было не катастрофическим, но уже критичным. Группа была зажата с двух сторон и не могла в полной мере реализовать свой потенциал. Теперь она даже находилась в меньшинстве. Однако это было только началом падения. Пока конкурирующие игроки были отвлечены на противостояние атакам с двух сторон, показалась команда «Хираны», которая сходу вступила в сражение, даже не восстановив порядки и не собравшись в полном составе после быстрой езды. Конкуренты практически полностью отстреляли свой первый и второй залпы, до третьего залпа из головных орудий было не менее 10 секунд, а то и все 20. Бойцы «Хираны» без какого-либо риска осуществили свой первый залп, повредив много вражеских машин. В конкурирующей группе наступил хаос. Они начали произвольно выбирать направление и цели для атаки. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на одном направлении, частично подавить противников и прорваться, они отбивались сразу от трех групп, не имея достаточной плотности огня ни по одному из направлений. Еще через пару минут прибыл Нуит, захлопывая ловушку, а после него и Индахат, который даже не стал подниматься на холм, ворвавшись в Рубилово своими невеликими силами. Из-за полученных повреждений машины конкурирующей группы начали выходить из строя первыми. В окружающей их группировке потери были совсем небольшими. Так как команда Макса имела высокий коэффициент побед, страховой фонд и мощную взаимоподдержку, то и все их машины были изменены. Кабины пилотов были дополнительно укреплены. Это был лишний вес, да, и стоил апгрейд недешево, и обычно игроки не шли на такой шаг, ведь если их машина будет повреждена, то не имело значения, выживет ли робот в атаке. Скорее всего, игрок отправится на перерождение вслед за своей техникой. В команде Макса же после потери техники бойцам нужно было только выжить и дождаться момента, когда товарищи победят. Либо нужно было дождаться окна возможности, чтобы покинуть поврежденную машину и перебраться на машину сотоварища. Последователи землянина были бесстрашными и дерзкими в своей атаке. Так как выбывать первыми начали машины конкурентов, то и плотность огня с их стороны только снижалась. Тогда группировка 11-го альянса начала рассредотачиваться, чтобы предотвратить побег машин противника. Дезорганизованно бегущих с поля боя было много, но их группа была полностью окружена, и ни одному игроку не удалось прорваться. В конце концов, все они были уничтожены. Спецотряд проверил машину за машиной, чтобы упокоить оставшихся целыми роботов и полностью захватить машины. Макс в этой атаке использовал преимущество в численности и боеспособности, внезапную атаку и точные маневры, поэтому потери в машинах среди его команды были относительно небольшими. Все роботы игроков остались целыми. Вскоре мини-группа была отправлена в один из опорных пунктов, чтобы вызвать транспортную группу. Оставшиеся, тем временем, переключились на преследование верталов. Транспортная команда прибыла одновременно с подкреплением верталов, которое незамедлительно было разбито, поэтому совокупной грузоподъемности команды не хватило. Транспортники отправились обратно, чтобы сохранить добычу в полевом лагере, а боевые машины остались, дабы встретить второе подкрепление верталов. После того, как было уничтожено и оно, противник понял, что дальнейшая отправка подкреплений только усугубит потери, и отряды больше не появлялись. Во второй раз приехало еще больше транспортных машин, и вывести добычу удалось одной ходкой. В полевом лагере более или менее целые машины были оценены экспертами и выставлены на продажу. Также была снята часть оборудования и целые орудия, которые также были распроданы. Оставшийся непригодный для использования металлолом тайно небольшими партиями был отправлен на десантную базу ЦМ, где и был успешно продан. А очки заслуг от распродажи и сдачи добычи были поделены в соответствии с вкладом игрока. Распроданные машины после ремонта и апгрейда частично потеряли свой прежний внешний вид, и теперь было сложнее определить их принадлежность. В особенности потому, что многие машины ЦМ были однотипными. Ценные детали, оборудование и орудия также были пристроены. Урожай был очень обильным. Не зря говорят, что грабеж – самый быстрый способ разбогатеть. Глава 428. Альянсы конкурирующей фракции не сразу поняли, что одна из их рейдерских групп полностью исчезла с десантной базы. В следующие несколько дней засадная группировка Макса стерла в порошок еще одну группу наглых рейдеров, только тогда другие альянсы начали догадываться о происходящем. Этот отрезвляющий удар послужил серьезным предупреждением другим игрокам, и мародеров вокруг команд 11-го альянса резко стало в несколько раз меньше. У лидеров и руководителей альянсов печень позеленела от гнева, но тогда же они и осознали, что нынешняя конъюнктура отличается от прежней. Они, естественно, подали жалобу цивилизации механоида, но были проигнорированы. Во-первых, у них не было прямых доказательств вины игроков другой фракции. Во-вторых, на них также была куча жалоб, и часть из них была с доказательствами. И в-третьих, действия 11-го альянса спасли десантную базу от полного уничтожения, и хотя боевые достижения были нематериальным активом, они влияли на отношение ЦМ к игроку. Боевых достижений у других альянсов было куда меньше, поэтому ЦМ выбрала сторону 11-го альянса в целом и Макса в частности. Другие альянсы были вынуждены сохранить свое недовольство в сердце. Немаловажным было то, что они не могли прямо противостоять 11-му альянсу. В таком крупном боестолкновении обязательно будет много машин и разведчиков, сбежавших с поля боя с видеодоказательствами. И тогда наказаны могут быть обе стороны конфликта. Более того, 11-й альянс не был мягкой хурмой. За победу над ним даже объединенная группировка 10 альянсов должна будет заплатить большую цену. Выгоды не перевешивали недостатки. Тем более, прямо сейчас перед ними была куда более легкая добыча, ослабленные и отступающие верталы. Две фракции заключили негласное перемирие и сосредоточились на уничтожении отрядов ЦРР. После захвата машин двух рейдерских групп, основная команда Макса стала еще больше. Там была неявная выгода в том, что покупка поврежденной техники с рук была выгоднее, чем покупка аналогичной техники у механоида. Команда, добывшая машины, также ничего не теряла. Она даже получила значительно больше ОС, чем если бы эти машины были сданы в утильно-десантной базе. Все были в выгоде, и это было прекрасно. И так как у основной команды землянина обычно водилось больше свободных ОС, чем у других команд Альянса, а также благодаря тому, что они более активно совершали совместные покупки или сужали ОС товарищам, большинство машин достались именно команде Макса. После двух предупреждающих ударов, 11-му альянсу удалось в значительной мере искоренить влияние вшивых овец на игроков ЦМ. Они на время затихарились и переключились на верталов, что в целом было на пользу механоиду. Даже некоторые относительно праведные группы конкурирующей фракции стали дышать свободнее после этого, ведь ранее они также успели пострадать от рук союзников. Игроков и команд было довольно много, и не все командиры были знакомы друг с другом. Все знали лидера 11-го альянса, как и других лидеров, но основная масса игроков никак не могла знать всех других командиров более мелкого пошиба. И даже те командиры, которые поддерживали контакт, общались друг с другом все реже, чем дальше отступали войска противника. Многие думали, что их коллеги находятся в рейде в глубокий тыл противника в то время, как группа их знакомого была полностью уничтожена мародерами или, спасаясь бегством, потерялась в пустоши. Хотя высшие руководители фракции договорились, что не будут нападать друг на друга, это касалось только крупных команд, хорошо знакомых друг с другом. Малые команды и мини-группы, ранее вынужденные вступить в альянсы, чтобы сохранить жизнь, во время преследования начали действовать самостоятельно, чтобы попытать счастье, не делясь с коллегами. Ведь если вместе с ними будет другая команда, то было неизвестно, как все обернется в пустоши, вдали от базы. В особенности если это касалось основных команд альянсов. И такие малые группы, по большей части, были беззащитны при встрече с основными командами альянсов. Осознав прибыль от такого грабежа, лидеры альянсов закрывали глаза на то, что какие-то из неподконтрольных им групп исчезли во время миссии. Помимо верталов у лидеров альянсов был другой грозный противник, альянс 11-й зоны и команда Макса. Но у землянина была хорошая репутация среди большинства игроков, да, и у механоида он был на хорошем счету. Когда база цивилизации разумных роботов будет уничтожена, в среде игроков однозначно вспыхнет междоусобица, и никто не знал, чью сторону примут неподконтрольные лидерам игроки. Они могли, как дистанцироваться от конфликта, так и вступить в ряды 11-го альянса. И если основные команды смогут заранее избавиться от фактора нестабильности, попутно укрепив свои силы, это будет наилучшим решением. Они нисколько не беспокоились о нападении на мародеров других альянсов, ведь такие группы были больше, чем команды обычных игроков. А также вшивые овцы любили собираться в группировки, поэтому были хорошо знакомы друг с другом. Такой логикой они руководствовались вплоть до настоящего момента. Теперь же мародеры опасались, что какая-нибудь мини-группа игроков может оказаться приманкой, схватив которую, они могут сами оказаться жертвой нападения. После полного уничтожения двух крупных команд, а также нанесения ущерба еще нескольким группам мародеров, их влияние на остальной коллектив десантной базы ЦМ стало куда меньше. Кроме того, воспользовавшись текущей ситуацией, когда единое командование войсками механоида фактически распалось, Макс отыскал и завербовал к себе несколько перспективных игроков или даже целые мини-группы. В основном они происходили с планет, где царил родоплеменной строй, и вокруг были враги. Не только враги из той же расы, но также из других рас, животного мира или даже инопланетных цивилизаций. Игроки с таких планет привыкли во всем полагаться на плечо товарища, поэтому, когда нашли таковых, полностью доверяли им. Были также игроки с планет с высоким развитием культуры нравственности и справедливости. Как первые, так и вторые игроки были вполне подходящими саженцами для команды землянина, поэтому давно уже находились у него на карандаше. Просто раньше ситуация была сложной, и возможности завербовать их не было. После вербовки эти мини-группы или отдельные игроки больше никогда не возвращались в расположение своих альянсов, будто бы они растворились в воздухе. Разведка у команды Макса была на высоком уровне, поэтому завербованные новички смогли незаметно вернуться на базу и подписать контракты с большим боссом. После пары операций они сменили свои машины, а также внешний облик роботов. С этого момента они полностью отрезали все связи со своими прежними альянсами, и вся эта операция оказалась незамеченной другими альянсами. Единственное, что было несколько заметным, так это то, что машин в отряде Макса стало куда больше, чем раньше. Альянс землянина, как и его личная команда, стали намного больше, чем раньше, и большое количество рейдерских групп денно и ночно преследовали верталов. Наиболее сильные и боеспособные группы работали ближе к центру преследующих войск ЦМ. Они служили крепким барьером для групп других альянсов, желающих пробраться на территорию 11-го альянса, чтобы поживиться добычей. Команды средней силы действовали чуть дальше от центра и, соответственно, коллег из другой фракции. и самые слабые мини-группы действовали на периферии одного фланга войск механоида. Вероятность столкнуться с мародерами здесь была минимальной, и хотя на периферии было меньше добычи, а также больше вероятность встретиться со стаей диких механических животных, от них будет проще убежать, чем от мародеров. С большим количеством групп, действующих отдельно друг от друга, добыча 11-го альянса была очень даже хорошей, и Биг Боссу стабильно капала немалая денежка от добычи последователей.